небрежно переворошил бумаги и пластиковые папки и подумал, неплохо бы сейчас все это вынести и спалить. Однако замкнул сейф и спрятал ключи в карман. «Вам и так, звездец!» — опять подумал он вслух, ощущая прилив какой-то веселой злобы и жажды глумления. «Ничего не прощу!» Нижняя челюсть враз отяжелела, и кровь застучала не в ушах, а в кистях рук, сжатых в кулаки. На сей раз в коридоре послышались шелестящие шаги, и в дверном проеме очутился невысокий моложавый полковник. Нет, не испуганный, а скорее отчаянный и в высшей степени решительный. С таким лицом, пожалуй, идут закрывать амбразуру. «Садитесь!» — Бурцев указал на стул, где сам недавно сидел. Полковник сел, руки на коленях, прямая спина, голова прямо, будто фотографироваться собрался. Этакий последний в жизни снимок на могилу героя. «Вышло недоразумение, преступное!» — неуклюже выдавил он. «Готов понести...» Бурцев ткнул его в плечо и отдернул руку, словно от ожога. Еще мгновение, и он бы превратился в примитивного мента, в руки которого попался беззащитный воришка, гаврюха из какого-нибудь Урюпинска. Злобно-веселая кровь пульсировала в кулаках, а глаза уже отыскивали резиновую палку на вешалке. В этом кабинете витал в воздухе иной эфир, противоположный тому, что был в камере, и впитывался в сознание, но одинаковый по природе. Только что пережитое унижение требовало такой же мести, ихним салом по мусалам. Полковник ждал именно такой реакции и был готов к унижению, хотя внутренне страдал и противился. Для него сейчас жесткий унизительный междусобойчик, без свидетелей и огласки, был понятнее, спасительнее, чем любые официальные действия, которые грозили ему, если не сроком, то полным крушением карьеры. «Претензий к вам нет», — заявил Бурцев. «Я должен поблагодарить». Хотя ваши работники действовали с нарушениями закона. Половину слов полковник не понял из-за невнятной речи и потому решил, что это обыкновенная язвительная издевка. Сидел и смотрел в одну точку. «Я полностью готов выполнить, исправить», — пробормотал он нечленораздельно. Бурцев склонился к полковнику и сказал по слогам, преодолевая боль в ноющих губах и верхней челюсти, где из десны торчал обломок зуба. «Я же вам сказал, претензий нет!» Полковник медленно поднял глаза, но переспросить не посмел. Сергей незаметно выложил на стол ключи от сейфа. «Где сейчас находится мой товарищ?» Разглашать, что происходило в квартире Бурцева, на самом деле, сейчас ему не хотелось, да и не следовало этого знать полковнику. В общем-то, он спас положение, вытащил из сложной ситуации, и наплевать, что разбили губы и вышибли зуб. И тут полковник оживился и сам предложил выход. Это была... «Проверка? Негласная проверка?» «Да, плановая проверка», — подтвердил Бурцев. «Подразделение вневедомственной охраны сработало, в общем, неудовлетворительно. Запоздала группа захвата на целых 5 минут. Настоящие грабители удрали бы 3 раза. И захват провели грубо. Ну, а об этих костоломах и говорить нечего». «Исправим!» — заверил полковник, еще больше оживляясь. Но снимут звезду.